он все плакал, говорил «Вава» и протягивал ушибленную руку. Мать целовала ее, тогда он протянул и другую, чтобы она поцеловала и ее. Татьяна Сергеевна подумала, что когда-нибудь, если она доживет, они придут сюда вдвоем, она и правнук, и обязательно сфотографируются у того симпатичного старика с лохматой головой. И потом они часто будут гулять тут. Она расскажет ему про войну и про этих десантников, застывших в победном ликующем беге. И он, если упадет, будет протягивать ей ладошки и говорить «Вава» или «Бубо». У нее подтяжелели руки, словно она уже держала правнука, и он почему-то был похож на Игоря. В обед позвонил Иван Михайлович, предупредил, что, возможно, придет поздно, и чтоб она не беспокоилась. Она усмехнулась, как в лучших домах, а в трубку сказала: «Поешь там». И опять в который раз подумала, куда девался тот добрый, светлый человек, которого она любила. Может, потерялся на долгой жизненной дороге, а этот, чужой, незваный, тайно, воровски залез в дом и занял его место. Но все равно она не могла так напрочь оторвать его от себя, пугалась, если он болел, а если поздно задерживался, волновалась и почему-то вообще не представляла свою жизнь, сдвинутую, перекошенную, без него. Но стоило ему прийти, как она старалась укрыться в другой комнате, освободиться от его присутствия. А если он входил, у нее начинала неметь кожа и болел затылок. Иногда она видела его во сне, но не таким, как теперь, а прежним, молодым и веселым, с буйными кудрями. Он громко смеялся и пел под гитару свое любимое «Татьяна, помнишь дни золотые?». Она просыпалась с сердечной болью и долго лежала в темноте с острым чувством одиночества и потери. Во сне его прежнего она любила с прежней силой и ощущала себя счастливой, а проснувшись, разом теряла все, и только голос его, тихий, медленный, все еще звучал: «Помнишь дни золотые?». «Я-то помню». Тут Татьяна Сергеевна подумала об Анастасии и засмеялась. «Ну-ну, нашла о чем горевать. О вчерашнем дне, о прошлогоднем снеге. До того ли теперь? Вон Анастасия не звонит, и неизвестно, ждать ли ей звонка или идти к старикам самой». От нечего делать она помыла балкон и принялась стирать. Всегда, когда были напряжены нервы, она придумывала себе работу, чтоб подвигаться. Стирки не предвиделось, но она разыскала свой старый ситцевый халат, сорочку Ивана Михайловича, кухонное полотенце, словом, набралось. Терла белье и пыталась представить, как пойдет там разговор с дочерью. Были у нее и слова, и аргументы. Да все растеряла и забыла, пока готовилась, оттягивала время. И все из-за Наськи. Та ныла: «Ой, подождем, ой, не завтра, ой, потом». Вот уж уродилось чудо, ни рыба, ни мясо. В нашем роду Веселовых таких и не было. Это она в отца пошла, в Лепилиных. Те своей тени боятся. А сегодня не звонит из трусости. Надеется, что не вытерплю, сама старикам все и расскажу. А она первые крики матери пересидит где-нибудь у подружки, либо на скамеечке. Она поставила кипятить в тазу кухонное полотенце, а халат и сорочку принялась стирать второй раз. При этом, покончив с внучкой, принялась за дочь. Надо же так поставить себя, что родное дитя боится со своей бедой сунуться к матери».